Глава вторая. Новый день принес новые размышления. В частности, о значении пословицы «Не было у бабы горя, да купила порося». И о том, что оставлять Максима Ивушкина в жар птицы все-таки было ошибкой. Вопреки опасениям Вероники, Ивушкин провел ночь без происшествий. Дракон в его окно не заглядывал, а утром во время завтрака никто из постояльцев в присутствии Максима не колдовал. Последнее, впрочем, оказалось приятным совпадением. К тому моменту, как Ивушкин спустился в кафе, остальные гости уже разошлись по своим делам. И в столовом зале находились лишь пожилая дама из 27-го номера, которая не обратила на него ни малейшего внимания. Зато сотрудники жар-птицы заглянули в кафе все до единого. Рано утром, когда ребята пришли на работу, Вероника немедленно сообщила им о необычном госте, и теперь все они желали на него посмотреть. Особенно отличились Игорь и Демьян. Братья явились в кафе якобы за тем, чтобы выпить по стаканчику кофе, подсели за столик Ивушкина и завели с ним беседу. А после завтрака Максим притопал на ресепшн и заявил, что уезжать из жар птицы не планирует. «Скажите, Ульяна, в какую сумму мне обойдется двухнедельное пребывание в вашем отеле?» – спросил он. От его вопроса у меня внутри что-то оборвалось. «Разве вы не собирались сегодня утром переехать в другую гостиницу?» – удивилась я. «Нет», — пожал плечами Ивушкин. «Зачем? Я ведь уже поселился здесь». «Мы же решили, что вы проведете у нас всего одну ночь». «Вообще-то мы ни о чем таком не договаривались. Вы были столь добры, что пустили меня переночевать. И теперь я хочу принести вашему отелю немного денег. Вчера вы сказали, что моя мансарда обычно пустует. Значит, эту комнату никто не бронировал. Я могу снять ее на некоторое время. Правильно?» «Знаете, она мне понравилась. Я так замечательно в ней выспался, как не высыпался нигде и никогда». Я слушала его и чувствовала себя полной дурой. Мы ведь действительно не обговорили сроки его пребывания в жар птицы. Однако я была уверена, что оставаться здесь дольше, чем на ночь, Ивушкин не будет. «Забавный у вас отель», — продолжал между тем Рыжий. «Снаружи халупы-халупы, а внутри все на уровне. Красивый холл, удобные лестницы, классная мебель, стильные интерьеры. И кормят очень вкусно». «Это точно. Наши повара – кулинары от бога, обстановку мы обычно придумываем сами. Например, интерьер его мансарды вчера создавался на ходу. С новыми номерами всегда бывает много возни. В них надо покрасить потолки, поклеить обои, повесить шторы, установить мебель, провести телевидение и интернет. В общей сложности у чародея комплекс этих дел занимает порядка 2-3 часов. Чтобы Ивушкину не пришлось заселяться в номер глубокой ночью, мы с Никой готовили его вместе. Так как комната находилась на чердаке, мы выложили ее стены и потолок деревянными панелями, а на пол постелили симпатичный коричневый ламинат. Потом через внутренний телепорт приволокли со склада платяной шкаф, кровать, тумбочку, кресло и маленький письменный стол. Все номера, которые я создаю в жар птицы, изначально идут с туалетом и душевой кабиной, поэтому заморачиваться сантехникой нам не пришлось. Для освещения комнаты мы повесили под потолком люстру, а Wi-Fi и ТВ решили не проводить. Рассудили, что без помощи братьев-мастеров будем возиться с ними до следующего года. А Максиму они, в общем-то, и ни к чему. Потом Вероника разложила полотенце и постелила гостю постель, а я развесила по стенам постеры с изображением озер и деревьев. Таким образом, на все про все у нас ушло чуть более 1,5 часа. В итоге номер получился вполне приличным. Я была рада, что Максиму он пришелся по душе. Тем не менее, оставить его за ним аж на 14 дней я не имела морального права. Сделав это, я навлекла бы на жар птицу большие неприятности или даже поставила ее под угрозу закрытия. Я могу сколько угодно шутить про такси до психиатрической больницы, однако если про Ивушкина узнает в МАУ, наша гостиница точно не поздоровится. «Видите ли, Максим?» — я понизила голос. «В мансарде, которую вы сняли, жить нельзя. У нас есть предписание санэпидслужбы, где это указано черным по белому. Прошлой весной ее сотрудников не устроила температура, которая в ней поддерживается, и качество воздуха. Они сказали, что он слишком влажный». «Разве?» — удивился Ивушкин. «Как по мне, с воздухом там все нормально». Я криво улыбнулась. «Сэс считает по-другому, хотя лично я скорее соглашусь с вами, чем с ней. Как бы то ни было, сдавать этот номер запрещено. Если там узнают, что вы в нем ночевали, у жар птицы возникнут проблемы». «Ульяна, о том, что я тут ночевал, известно только мне, вам и горничной. Вы напрасно волнуетесь». «Если вы останетесь тут на 2 недели, санслужбе это станет известно тоже. Лето у этих ребят самое хлебное время. Они едва ли не каждый день посещают местные отели, ресторанчики и кафе. Проверяют, устранили ли там найденные в прошлый раз нарушения. Сами понимаете, исправить их за короткое время не всегда возможно. В итоге за 3 месяца СЭС выполняет годовой план по штрафам. В том, что ее сотрудники явятся к нам, нет никакого сомнения. Мы пока не знаем, как изменить в мансарде качество воздуха, поэтому держим ее закрытой. Быть может, вы все-таки поищете другую гостиницу, Максим. Мне очень неудобно вас об этом просить, но если СЭС выпишет нам еще один штраф, мы попросту разоримся. Ивушкин понятливо кивнул. На самом деле я сказала ему правду. Не совсем чистую, однако в целом все именно так. Если проверяющие из МАУ узнают, что у нас жил не маг, санкции последуют в тот же миг. «Давайте сделаем так», — немного подумав, сказал Максим. «Я оставлю у вас вещи и налегке отправлюсь искать другое жилье. А когда найду, вернусь и заберу свои баулы. Идет?» «Идет», — улыбнулась я. «Можете оставить их прямо в номере. Пока вас не будет, туда никто не войдет». Предложение мужчине понравилось. Я распечатала ему список городских гостиниц с адресами и телефонами. И Максим, посетовав, что в жар птицы его смартфон почему-то не ловит мобильную связь, отправился на улицу обзванивать отели и апартаменты. Едва за ним закрылась дверь, как пиликнул мой сотовый телефон. Мессенджер пришло сообщение от дедушки. «Уля, зайди ко мне. Есть разговор». О том, что в жар птицы остановился обычный человек, Валентин Митрофанович узнал еще вчера вечером. Отправив Ивушкина спать, я сразу же ему позвонила и подробно обо всем рассказала. Деду моя новость не понравилась, однако он согласился, что выгонять парня под дождь действительно было нельзя. Неужели мы все-таки засветились, и дедушка хочет поговорить именно об этом? Я глубоко вздохнула и пошла в кабинет директора. Дедушкин кабинет находился за неприметной деревянной дверью. В жар птица таких немного. Двери, ведущие в номера постояльцев, обычно выглядят ярко и стильно. Мы украшаем их резьбой или орнаментом, который является частью общего дизайна этажа. За неприметными в отеле располагаются служебные помещения, растянутые дедушкой до нужного нам размера. В одном из таких помещений обустроен мебельный склад, в другом – прачечная, гладилка и ряд шкафов с полотенцами и постельным бельем. В третьем находится мастерская Игоря и Демьяна, в четвертом – кабинет Валентина Митрофановича. Повинуясь желанию своего владельца, тот мог сжаться до размеров каморки или превратиться в конференц-зал. Сегодня эта комната была просторной. Когда я переступила ее порог, оказалось, что в ней собрался весь персонал гостиницы. Дедушка сидел в своем кресле. Остальные расположились за длинным столом, что стоял перпендикулярно директорскому. Увидев меня, Валентин Митрофанович улыбнулся и жестом указал на свободный стул по правую руку от себя. Я улыбнулась в ответ. Удивительно, как забавно порой тасуется колода. Вероника сказала, что меня и Максима Ивушкина можно принять за брата и сестру. Зато в родстве с Валентином Солнцевым меня совершенно точно не заподозрит никто. Даже тех, кто давно знает нашу семью, удивляет, насколько мы с дедом не похожи друг на друга. Я – тонкая, рыжая, голубоглазая. Он – темноокий великан с черными волосами, украшенными благородной сединой. В свои 69 лет дедушка остается крепким и поджаром. Женщины до сих пор оборачиваются ему вслед, в том числе те, которые в 2 раза моложе него. Дедуля без сомнений льстят эти взгляды, но он никогда не заостряет на них внимания. Валентин Митрофанович был и остается верен моей бабушке, своей любимой жене, даже спустя 5 лет после ее смерти. «Думаю, вы все в курсе, какой необычный гость ночевал сегодня в нашем отеле», — сказал дедушка, когда я уселась рядом с ним. «Ульяна, Максим Ивушкин еще в жар птице?» «Пока да», — кивнула я. «Обзванивает городские гостиницы, ищет себе другое жилье». «Готов поспорить, что Ивушкин его не найдет. Отели окажутся заняты, и даже в апартаментах не отыщется ни одной свободной комнаты». «Почему вы так думаете?» — поинтересовался Демьян. «Я уверен, этот парень явился к нам неспроста. Сегодня утром я проверил отворотный контур, который стоит вокруг жар птицы. В нем по-прежнему нет ни одного слабого места, и он по-прежнему скрывает нашу гостиницу от обычных людей. Однако Максима Сергеевича чары почему-то пропустили. Если бы на нем стояла метка о принесенной клятве молчания, вопросов было бы меньше. Тем не менее, метки на нем нет. Магией он не обладает, но при этом свободно проходит через все наши заклятия. Вывод? Кто-то обеспечил ему этот проход. Кому-то очень захотелось, чтобы Ивушкин остановился в нашей гостинице и, возможно, пожил в ней некоторое время». «Но зачем?» – удивилась Варвара. «Что за глупости?» «Это не глупость», – возразила я. «Это способ навлечь на нас неприятности. Если в жар птицу прямо сейчас придут ребята из МАО, нам придется заплатить серьезный штраф. А если окажется, что Максим провел у нас несколько дней, отель закроют за угрозу разоблачения волшебного мира». «Именно поэтому Максим не найдет свободных номеров», — кивнул Валентин Митрофанович. «Скажу больше, друзья. Если все так и будет, мы сдадим ему комнату. На день, на неделю, на месяц, настолько, насколько ему будет нужно». «И поставим жар-птицу под удар?» — недоуменно приподнял брови портальщик Семен Николаевич. «Нет, мы сделаем это, чтобы понять, кто собирается пустить нас по миру. У меня уже есть на этот счет предположения, и я хочу их проверить». «Разве мы можем так рисковать?» – изумилась я. «Если Ивушкин останется здесь, скандала не миновать. У нас на каждом шагу творятся чудеса, чего только стоит один ездовой дракон. Мы, конечно, можем воздержаться в присутствии Ивушкина от колдовства, но постояльцы этого делать точно не будут. Это то самое шило, которое невозможно утаить ни в мешке, ни в коробке, ни в сейфе». «То, что Рыжий не принес клятву молчания, вовсе не означает, что он не знает о волшебном мире», — заметила Таня. «Известно немало случаев, когда чародеи проворачивали темные делишки при помощи обычных людей. Некоторые из этих людей десятилетиями жили рядом с колдунами и даже не думали в чем-то там клясться. Что, если Рыжий сговорился с кем-то из наших конкурентов и будет нарочно ждать, когда кто-нибудь из нас применит магию? Увидит, к примеру, как мы с Никой левитируем моющие пылесосы и позвонит своему зловредному другу, а тот напишет на нас кляузу в МАУ». Коллеги переглянулись. Дедушка поджал губы. Тема конкурентов была для него самой больной. Жар-птица существует давно, но только в последние 10 лет стали появляться маги, которые изъявляли желание прибрать ее к своим рукам. Владельцы фешенебельных пансионатов курортной зоны неоднократно предлагали деду выкупить наш семейный бизнес. Суммы, которые они называли, бывали столь внушительными, что захватывало дух. Валентин Солнцев всегда им отказывал. Жар-птица являлась не просто частью его жизни, она была частью его души, и расставаться с ней он не желал. Многих коллег-ательеров жутко раздражала дедушкина позиция, что хороший отдых должен быть доступен для всех. Именно поэтому у нас есть не только дорогие люксовые номера, но и дешевые, бюджетные. Последние всегда пользуются большим спросом. Они позволяют чародеям с ограниченными финансами экономить на проживании и отдыхать в курортной зоне за сравнительно небольшие деньги. Если у гостиницы сменится владелец, стоимость ее услуг сразу взлетит до небес. Отдыхающим либо придется раскошелиться, либо сразу бронировать места в курортных пансионатах, ибо разница между ними и жар-птицей окажется невелика. Моего деда много раз обвиняли, что он демпингует ценами. При этом все понимали. Это неправда. Доступность нашего отеля заключается не в искусственном занижении цифр, а в том, что у Валентина Солнцева есть совесть, которая не позволяет драть постояльцев в три шкуры. Похоже, в этот раз конкуренты решили взяться за деда всерьез. Кто-то из них понял, что по-хорошему он жар-птицу никому не уступит, и придумал другую схему, менее честную, но более действенную. «Мы всегда были чисты перед законом», — сказала я. «Соблюдали все правила и предписания. Почему бы нам не делать это и впредь? Конкуренты хотят сыграть на нашем человеколюбии? Давайте их обломаем. Если Ивушкин не сможет снять себе другое жилье, мы ему поможем. У каждого из нас есть родственники или знакомые, которые сдают туристам комнаты или квартиры. Неужели ни у кого из них не найдется свободного угла?» «Моя заловка хотела сдать на несколько недель свой дачный домик», — подала голос Милолика Петровна. «Они с мужем недавно сделали в нем ремонт. Там есть все, что нужно для нормального отдыха. Заезжай и живи. Я могу попросить ее поселить Рыжего в этом домике. Уверена, она не откажет». «А у моего двоюродного брата есть свободная квартира», — добавил Ярослав. «Она досталась ему в наследство от бабушки. Ремонт в ней, конечно, так себе, зато она чистая, просторная и находится в шаговой доступности от курортной зоны для обычных людей. В этой квартире сейчас никто не живет, и брат тоже подумывает ее кому-нибудь сдать». «Вот». Я подняла вверх указательный палец. «Вариантов куча! Что скажете, Валентин Митрофанович?» Взгляд дедушки стал жестким. «Ивушкин должен остаться у нас», — твердо сказал он. «Квартиры родственников мы ему предлагать не будем. Ребята наложат на его мансарду дополнительные чары, чтобы в нее не проникали звуки из коридоров и с улицы. А еще проследят, чтобы в его номере не было интернета и мобильной связи. В нашем кафе обычно никто не колдует. Поэтому во время завтрака и ужина тоже не должно быть никаких эксцессов». «А если постояльцы возмутятся, что рядом с ними проживает непосвященный человек?» — спросила Вероника. «Что тогда делать?» «Напомнить постояльцам, что они живут в мире, где непосвященных людей гораздо больше, чем волшебников», — ответил дедушка. «Хотя я уверен, с этим-то как раз проблем не возникнет. Все мы привыкли жить с оглядкой и ворожим только по мере необходимости». «А как быть с Яшей?» — поинтересовался Ярослав. «За Яшей надо следить», — Холодно отрезал Валентин Митрофанович. «Ездовой дракон должен возить пассажиров, а не шляться по территории отеля. Насколько знаю, гостей он не трогает. Единственный человек, которого дракон раздражает, это Милолика Петровна. Но если Яша еще раз без разрешения выйдет из загона, ты, Ярослав, получишь выговор с занесением в трудовую книжку. Понятно?» Сенин кивнул. «Далее, Ульяна». Я подняла на деда глаза. «Будет хорошо, если ты выяснишь, что за птица этот Ивушкин, каков его характер, чем он занимается, как планирует проводить время. Остальные, по мере возможности, тоже могут с ним пообщаться. Надо понять, насколько этот человек благонадежен. Есть вариант, что у него нет против нас злого умысла, и парень случайно стал жертвой чьих-то интриг. Также надо узнать, нет ли на нем каких-нибудь чар, и не носит ли он с собой магические амулеты. Как только мы получим хотя бы крошечную зацепку, способную прояснить, кто направил его в наш отель, я смогу подключить свои связи и оставить злопыхателя с носом». «Все это по-прежнему остается рискованным», — негромко заметила я. Дедушка развел руками. «Без риска в нашем деле никак. Если против жар-птицы затевается игра, мы должны как можно скорее понять, кто является ее противником. Согласны, друзья?» Когда я вернулась на ресепшн, выяснилось, что Ивушкина в гостинице нет. Его вещи по-прежнему находились в номере, а значит, Максим ушел на прогулку и в жар-птицу еще придет. Где-то в глубине души появилась робкая надежда. Быть может, он явится, чтобы забрать свои сумки? У моего деда отличная интуиция. Он мудр, многое повидал в жизни, а потому умеет делать правильные прогнозы и принимать верные решения. И все же я надеялась, что в этот раз Валентин Митрофанович ошибся, что отворотный контур, установленный вокруг отеля, был поврежден во время грозы, хотя это и маловероятно. А потом самовосстановился. Это уж совсем ерунда, но ведь в мире бывает всякое, верно? Что Ивушкина никто к нам не засылал, и он просто оказался в неудачное время в неудачном месте. Последнее, впрочем, было легко проверить. Если в контуре действительно появилась дыра, которая затем исчезла, значит, вернуться в жар-птицу Максим не сможет, потому как не сумеет ее найти. Это стало бы лучшим исходом и для нас, и для него. А вещи мы бы ему вернули. Найти человека в небольшом курортном городке для чародея сущий пустяк. До самого вечера я с замиранием сердца следила за входной дверью, ждала, когда на пороге появится мужчина с огненно-рыжими волосами, хотя работы в этот день было полно. Прежде всего, пригодился один из пятиместных номеров, который я создала для юных оборотней. Когда ребята уехали в спортивный лагерь, его сняла веселая компания из 5 пожилых волшебниц. Старушки в цветастых платьях валились в отель нежданно-негаданно. На вопрос, забронированы ли у них комнаты, они ответили, что не имеют привычки что-либо делать заранее, так как все лучшее в жизни происходит неожиданно, а планирование, в принципе, не их конек. Ждать, пока Таня поменяет в номере полотенце и перестелит кровати, бабушки не стали, заявив, что справятся с этим делом гораздо быстрее. Старушки потребовали немедленно выдать им ключ и побежали помогать горничной. Они громыхали по лестнице колесами огромных чемоданов, громко переговаривались, заливисто хохотали и создавали не меньше шума, чем вчерашние школьники. Спустя полчаса Таня спустилась в холл и призналась, что навеки влюблена в этот галдящий карагод. «Хочу быть в старости такой же, как эти дамы», — сказала она. «Уля, они прекрасны. Представляешь, бабули отняли у меня постельное белье и постелили его на кровати за 1,5 минуты. Потом они открыли свои баулы и вытащили из них кучу интересных вещей. Если ты зайдешь в 39-й номер, то очень удивишься. Честное слово, его теперь не узнать. Они украсили окна и потолок гирляндами. На подоконнике вывалили ворох книг, шкатулок и фотографий каких-то мускулистых мужчин. Одна бабушка достала из чемодана фикус, а другая — граммофон. Он настоящий заводной ручкой большой медной трубой. И все это со смехом и шутками-прибаутками. Точно тебе говорю, эти красотки сделают нашу жизнь такой же интересной, как они сами». После обеда из 3-го и 11-го номеров выехали постояльцы, а в 32-й заселился высокий, хмурый мужчина лет 45. Пока я оформляла его документы, он с брезгливым недовольством осматривался по сторонам, а потом дважды звонил из комнаты на ресепшн. Первый раз с требованием заменить прикроватный коврик. «Вы видели, какого цвета это убожество, барышня? Он серый, как мокрый асфальт, как старая панельная пятиэтажка. Мне нужен другой коврик, более благородного оттенка. А во второй — заново вымыть его окно, потому что он показался ему грязным». Порядок в номерах поддерживался при помощи магии, поэтому в чистоте окон, а также полок и полов я была уверена на 100%, но все-таки попросила Татьяну еще раз очистить стекло и заменить серый половик на бежевый. Потом мужчина познакомился с пожилыми соседками. Встреча произошла в коридоре у телепортационного зала перед их первой отправкой в курортную зону. Я ее не видела, однако узнала о ней из первых уст. «Это было шоу! Лучше, чем по телеку!» Рассказывал Игорь, который в момент их знакомства менял в коридоре перегоревшие лампы. «Представь, спускается этот дядька к порталу, лицо кирпичом, брови нахмуренные, а там бабуленьки в разноцветных платьях, в шляпах, в немысленных дутых серьгах, ну и при макияже, конечно. Они же отдыхать приехали и веселиться, щебечут, смеются, толкают друг друга локотками, как стайка тропических птиц, ей-богу. Дядька на них смотрел, смотрел, а потом говорит, мол, не стыдно ли вам, уважаемые, в таком солидном возрасте столь легкомысленно себя вести? Ваши годы женщины должны быть тише и серьезнее». А бабуленьки ему отвечают, «В нашем возрасте женщины могут расслабиться, вести себя как хотят и ни перед кем не отчитываться. Вам, юноша, расслабиться не помешало бы тоже. Послушайте доброго совета, закрутите курортный роман. Мы, кстати, готовы вам в этом помочь. Из всех нас замужем только Валентина Семеновна, остальные – вдовы, а потому открыты для любого флирта». Мужик, когда это услышал, покраснел, как помидор. А бабуленьки ему подмигнули и пошли к телепорту. Последняя, кстати, проходя мимо, ущипнула его за пятую точку. Дядька от этого натурально обалдел, а потом фыркнул и надулся, как самовар. Я на него посмотрел и понял — быть в войне. Такую фамильярность он им не простит. «Старушек ему не победить», — заметила я. «Эти красотки раздавят его опытом и очарованием. Но посмотреть на боевые действия будет интересно». Игорь широко улыбнулся. «Обожаю нашу гостиницу. В ней всегда происходит что-нибудь забавное». Самое забавное началось вечером, когда гости потянулись в отель из курортной зоны. Ватага юных стихийников, которая, в отличие от оборотней, должна была ночевать у нас, прибыла в Жар-Птицу одновременно с пожилыми красавицами. В течение следующих 10 минут выяснилось, что бабушки обожают детей и умеют находить с ними общий язык. После шумного совместного ужина подростки отправились с бабушками во внутренний дворик и, усевшись на газон, принялись распевать веселые песни. Я слушала их до 8 часов, потому что ровно в 8 открылась входная дверь, и в холле появился Максим Ивушкин. Я глубоко вздохнула. Моя теория по поводу дыры в отворотном контуре с треском развалилась на куски. «Добрый вечер», — сказала я с улыбкой. «Как ваши дела, Максим?» Мужчина махнул рукой. «Так себе. Честно слово, это какое-то колдовство. Я обзвонил все гостиницы, обошел все апартаменты, но так ничего и не нашел. Все приличные комнаты заняты, а то, что осталось, находится в отвратительном состоянии. Надо быть бессовестным человеком, чтобы предлагать туристам такую дрянь. Я не знаю, что делать, Ульяна. Быть может, у вас есть родственники или знакомые, которые сдают жилье. Мне подойдет любое, при условии, что там не будет тараканов и протекающей крыши». «У меня есть вариант получше». Я снова улыбнулась. «Я поговорила с директором Жар-Птицы, и он разрешил вам пожить у нас. Но при условии, что вы никому не скажете, где остановились, и сведете к минимуму контакты с другими постояльцами. Для нас это риск, и мы готовы на него пойти, если вы с пониманием отнесетесь к нашей ситуации». Глаза Максима засияли, как звезды. «Боже мой, Ульяна, это лучшая новость на свете! Клянусь, меня никто не увидит. Я буду уходить из отеля самым первым и возвращаться самым последним. Это, кстати, чистая правда. Из-за беготни по гостиницам я потерял 2 драгоценных дня, и теперь мне придется бродить по здешним лесам едва ли не сутками». «А зачем вам бродить по лесам?» — поинтересовалась я. «Вы спортсмен?» «Я фотограф». Ивушкин улыбнулся. «Делаю пейзажные снимки для журналов, экологических порталов и каталогов. Возможно, вы слышали обо мне или видели мои работы. Коллеги и подписчики моих пабликов в соцсетях называют меня Макс Ив». Ивушкин положил передо мной небольшую визитную карточку. На ней был изображен потихший вулкан, крупная витая надпись «Макс Ив, фотограф», номер телефона и QR-код, очевидно, ведущий на его страницу в интернете. «Я приехал в ваш город не отдыхать», — продолжал парень. «Я хочу сфотографировать гномов и фей, которые обитают в здешних лесах». «Простите?» Мои брови медленно поползли на лоб. «Вы сказали гномов и фей?» Максим неопределенно махнул рукой. «Я выразился фигурально. В интернете гуляют истории, будто в этих краях случаются паранормальные явления. Якобы в озерах видели русалок, в лесу говорящих животных, а над холмами — облако, чрезвычайно похожее на дракона». Да-да, я тоже слышала эти истории, только немного в другом ключе. Последняя из них произошла 2 года назад. Нам тогда пришлось заплатить штраф и уволить прежнего погонщика. А оборотни и чародеи-стихийники, которые развлекались на людской половине курортной зоны, получили по 3 месяца исправительных работ. «Вы верите в эту ерунду?» – удивилась я. «Знаете, я живу здесь много лет и ни разу не встречал ничего необычного». Я тоже не очень-то доверяю виртуальным байкам. Моя задача — сделать побольше классных снимков. Все эти русалки, феи, драконы нужны для моей аудитории. Макс Ив отправляется на поиски сказочных чудовищ. Звучит гораздо лучше, чем «Макс Ив едет фоткать холмы и озера». А там, чем черт не шутит, я парень удачливый. Вдруг мне и правда попадется какой-нибудь йети или недовымерший динозавр. Я натянуто улыбнулась. «Надеюсь, у вас все получится». «Максим, могу я задать вам вопрос?» «Конечно». «Как вы вчера нашли наш отель? Неужели отыскали его адрес в сети? Жар-птица не входит в список люксовых заведений города, поэтому о ней мало кто знает, а поисковик выдает ее координаты только на 3-й или даже на 4-й странице». «В интернете я жар-птицу не видел». Ивушкин покачал головой. «В списке здешних гостиниц ее действительно не было. Мне посоветовал ваш отель один дедуля». «Какой еще дедуля?» «Надо полагать, местный житель. Он подошел ко мне на улице. Мы разговорились, и я пожаловался, что остался без крыши над головой. Дед меня пожалел и предложил попытать счастье в хостеле на окраине города и в вашем отеле. Из хостелов меня сразу прогнали, поэтому я пришел к вам». «Вы помните, как выглядел этот старик?» «Честно говоря, не очень. У него была самая обычная внешность. Никаких особых примет. Разве что лысина с крупной родинкой. А больше ничего». «Этот мужчина только рассказал вам о нашей гостинице? Или, быть может, что-нибудь подарил?» «Он дал мне карту города. Старую, как мир, но с обозначением всех отелей и достопримечательностей. Дед собирался ее выбросить, но решил, что мне она пригодится. Знаете, это был очень полезный подарок. Благодаря этой карте я отыскал вашу жар-птицу без особого труда». «Как интересно. Можно мне на нее взглянуть?» «Можно. Но зачем?» «Хочу посмотреть, какие на ней указаны объекты. Старые карты почему-то гораздо подробнее современных. Вдруг я найду на ней что-то, чего нет в наших путеводителях». Максим пожал плечами. «Ладно, я вам ее покажу. Но только завтра, хорошо? Я вдоволь нагулялся по городу и очень устал». Я выдавила из себя улыбку. «Договорились. Что ж, не буду больше вас отвлекать. Удачи, Максим, и приятного отдыха».